Заправщик смотрел на МакМёрфи, а МакМёрфи зацепил большими пальцами карманы, откачнулся на пятках и смотрел на него поверх шрама. Тот обернулся, на месте ли его приятель, потом ухмыльнулся в лицо МакМёрфи. «Так говоришь, рыжий, опасные ребята? А вы, мол, не кабеньте и сделайте, что велят? Скажи мне, рыжий, ты-то сам за что? На президента покушался?» «Вот этого, браток, доказать не смогли. На ерунде залетел. Убил одного на ринге, соображаешь, а потом вроде во вкус вошел». «А, так ты этот, про которых пишут, убийцы в боксерских перчатках, да, рыжий?» «Разве я это сказал?» «Не-е-е. Я к вашим подушечкам так и не смог привыкнуть. Не, это по телевизору из дворца не передавали. Я больше по задворкам боксирую». Заправщик передразнил МакМёрфи, зацепил большими пальцами карманы. «Базаришь ты больше по задворкам, понял?» «А разве я сказал, что не могу побазарить?» «Но ты вот куда посмотри». Он поднес руки к лицу заправщика близко-близко и медленно поворачивал их то ладонью, то костяшками. «Ты видал когда, чтобы бедные грабки так поранились от базара? Видал, браток?» Он долго держал руки перед лицом заправщика и ждал, что еще тот скажет. Тот посмотрел на руки, на меня, снова на руки. Когда стало ясно, что ничего срочного он сказать не хочет, МакМёрфи отошел к его приятелю, прислонившемуся к холодильнику для газированной воды, двумя пальцами вынул у него из руки докторскую десятку и направился к соседнему продовольственному магазину. «Вы тут посчитайте за бензин, а счет пришлите в больницу!» — крикнул он через плечо. «А на эти деньги я куплю чего-нибудь освежающего для людей. Пойдет вместо дворников и 88% масляных фильтров».